Инглиш улыбнулся, взгляд его был ледяным. «Ты быстро все объяснил. Помощник прокурора тоже будет действовать быстро», — просто ответил Крайль. «Это грязная история, Ник». «Мне кажется, не настолько. Марили обещал замять ее. Чтобы воодушевить его, пришлось дать 5000. Он не дурак, этот цыпленок, у него есть мозги. Если кто-нибудь может так выжимать деньги, значит, у него есть мозги. Он вытащит меня из этой скверной истории». «Ты веришь, что это сделал Рой?» «Нет, Рой никогда бы никого не убил. Я его знал как самого себя. Еще одна вещь. Рой никогда бы не покончил с собой». Он встал и начал ходить по комнате. «Если Мэри Сьюит была убита, значит, Рой тоже убит. Что ты на это скажешь?» «Но ведь это невероятно. Послушай, полиция сказала, что Рой покончил с собой. Нашли следы его пальцев». «Не будь идиотом, Сэм. Кто-то инсценировал самоубийство Мэри Сьюит и Роя тоже. Это было нетрудно сделать. Достаточно после убийства прижать пальцы Роя к рукоятке его пистолета и удрать. Но у кого могло возникнуть желание убить Роя?» «У многих людей, Сэм. Рой не вызывал симпатий». «Может быть, но не настолько, чтобы убивать его и ее». «Почему же ее убили?» «Я не знаю. Возможно, Рой шантажировал кого-нибудь, и Мэри Сьюит была в курсе. Они вместе работали в конторе. Убийца решил, что безопаснее убрать обоих. Все это весьма вероятно». Краль глотнул виски. «А если это была Карина, — предположил он, — обманутая супруга? У нее действительно была на то причина, если это двое в самом деле убиты». Инглиш покачал головой. «Нет, у Карины не хватило бы сил повесить эту девушку на крюк двери ванной комнаты. Это, похоже, была жертва шантажа. Предположим, что Рой хотел отхватить большой куш, прежде чем уехать, и, может быть, действовал слишком прямолинейно. Жертва решила, что пора избавляться от шантажиста, и убила Роя, а потом и Мэри Сьюит. Что ты на это скажешь?» Краль поскреб подбородок аккуратно на маникюренным ногтем. «Ты собираешься говорить об этом с Марили?» «Безусловно, нет. Не воображаешь же ты, будто я жажду, чтобы все узнали о шантаже Роя». Краль промолчал. «Убийца, наверное, рассчитывал, что по этой причине и замнуть дело, и не ошибся». Инглиш с горечью усмехнулся. «Ты говорил с Кариной о деньгах?» «Я хотел прежде посоветоваться с тобой». «Правильно. Оставь пока деньги на месте. Устрой так, чтобы Карина получила то, что ей следует, и скажи мне, сколько я тебе должен. Если эти 20 000 получены действительно посредством шантажа, не надо, чтобы Карина трогала их». «Хорошо, я займусь. Теперь другое. Кто-то предложил мне продать дело Роя, Ник. 4000 долларов». Инглиш остановился и взглянул на него. Тот пожал плечами. «Посредник Хурст. Он и не захотел назвать имя покупателя». «Он адвокат?» «Боже мой, лучше не будем говорить об этом». 4000? «Да, Карина хочет продать». «Как случилось, чтоб об этом она узнала раньше меня?» Хурст обратился прямо к ней. Он позвонил ей в 9 утра. К счастью, Карина была так угнетена, что поручила это мне. Я попросил его подождать несколько дней, и я уверен, мы получим более интересное предложение. Очень хотелось бы мне знать, у кого появилось желание купить это дело за 4000 долларов, даже не поинтересовавшись его состоянием. Люди в основном сумасшедшие. Я уже давно не задаю себе таких вопросов. Ну что ж, то ты, а то я, — мрачно проговорил Инглиш. Если кто-то предлагает столько денег за агентство, которое в течение 9 месяцев не имело ни одного клиента, а это значит, что он знает об этом деле гораздо больше моего. Скажи Хурсту, что оно не продается. Я найду покупателя за 7000 долларов. Скажи об этом Карине и дай ей чек. Завтра же займись этим. А кто покупатель? Некий Леон. Он придет к тебе завтра днем, даст тебе чек и сообщит в деталях все требующиеся подробности, ответил Инглиш. И запомни, Сэм, я не знаком с Леоном. И он меня не знает. Понял? Хм, минуту, Ник. Просвети все же меня. Что же ты все-таки собираешься делать? Инглиш остановился. Кто-то убил Роя. Кто-то очень торопился забрать его дело. Я хочу знать, убийца и покупатель одно лицо. Это называется следовать своей интуиции. Эд Леон меня вполне устраивает. Как хочешь, но что ты будешь делать, если обнаружишь убийцу Роя? Инглиш долго смотрел на него мрачным взглядом. Я рассматриваю это как личное. Кто-то убил моего брата, и мне это не нравится. Раз полиция не может заняться этим, я сам буду хоронить своих мертвых. Во всяком случае, я это собираюсь сделать. После ухода Крайля Инглиш вышел в приемную. Лоис по-прежнему сидела там, занимаясь распределением деловых свиданий Инглиша. «Лоис, попробуйте найти мне по телефону Эдварда Леона. Он где-то в Чикаго, но я не знаю его номера». «Сейчас, мистер Инглиш», — сказала Лоис, взяв справочник. Инглиш вернулся в свой кабинет и закрыл дверь. Он ходил по комнате, усиленно размышляя. «Я нашла мистера Леона. Он у телефона, мистер Инглиш», — сообщила Лоис. «Хорошо». Инглиш услышал щелканье и спросил. «Это ты, Эд?» «Собственной персоной, если кто-то не влез в мою шкуру», — жизнерадостно ответил голос. «Ты оторвал меня от душевной беседы с блондинкой». «Мне понадобилось добрых 2 месяца, чтобы уговорить ее прийти посмотреть мои японские эстампы. И вот ты мне ломаешь ноги в самый ответственный психологический момент. Чего ты от меня хочешь?» «Ничего, а тебя. Завтра утром садись в первый же самолет. У меня для тебя будет дело, которое пройдет как перчатка». «Я не хочу твоего дела. Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое», — встревожился Леон. «Если тебе нечего больше мне сказать, я повешу трубку, прежде чем девочка успеет открыть дверь». «Ты мне очень нужен», — тон Инглиша не допускал возражений. «Срочное дело, Эд, и совершенно в твоем духе, иначе я не стал бы тебя беспокоить. Позвони мне перед отлетом, мы условимся о встрече где-нибудь. Я не хочу, чтобы кто-то знал, что мы работаем вместе. Ты меня понял?»